Впрочем, жаловаться мне было не на что. Сэр Кофа удивительно быстро все провернул. На такую скорость я и надеяться не смел. «Вы можете с чистой совестью возвращаться в управление, лейтенант», — на ходу сообщил сэр Кофа Чектижаху. «Это убийство находится в компетенции тайного сыска. Считайте, что вам здорово повезло, что мы так быстро сюда заявились. Вам не придется делать чужую работу, а это дорогого стоит. Хорошей ночи, господа». Я даже нашел в себе силы обернуться. Ехидство — страшная штука. На угрюмом лице лейтенанта Чектижаха боролись облегчение и досада. Одним словом, все как положено. — Что, парень сразу воспользовался плащом, чтобы свести старые счеты? — спросил я у сэра Кофы. — Мелковато. А мне-то показалось, что он очень серьезный мужик, как выразилась леди без носа. — Все может быть. — Но... я думаю, вряд ли эти господа вообще когда-либо были знакомы. — Тогда зачем, — изумился я, — просто так? — Почти. Я думаю, что он сделал это, чтобы проверить, насколько хорошо работает его новое приобретение. — Проверить? — переспросил я. — Ну да, резонно. Но парень мог ограничиться менее опасным экспериментом, что-нибудь стянуть, например. Полагаю, он и так был в курсе, что в случае обыкновенной кражи плащ работает отлично. Судя по всему, наш клиент был знаком с несчастным Зехой Моддороком или, по крайней мере, какое-то время следил за его приключениями. Уж слишком хорошо он успел подготовиться. Иначе откуда еще он мог бы узнать о существовании плаща и о том, где его следует искать? Разумеется, этот тип все время маячил где-то на конце Зехиного следа. По всему выходит, что так. — кивнул я. — А что, собственно, произошло в могиле Куконина? Я имею в виду, как это все случилось, и, кстати, когда? — Еще и часу не прошло. Мы с тобой наступаем на пятки этому загадочному красавчику, кем бы он ни был. В голосе сэра Кофы звучала законная гордость. А произошло все именно так, как и должно было произойти. Этот бедняга стоял возле стойки бара и терпеливо ждал, пока хозяин домоет стаканы и возьмет у него деньги, и вдруг охнул, схватился за грудь и упал. Сначала хозяин подумал, что у посетителя какие-то проблемы со здоровьем, а потом увидел рану и кровь. Разумеется, никого рядом с убитым он не обнаружил, и вообще в трактире было пусто, все разошлись, трактирщик собирался закрывать свое заведение. Я почти уверен, что наш клиент все это время стоял рядом с трупом, чтобы окончательно убедиться, что его не замечают. Парень мало чем рисковал, в случае чего он мог просто убежать. Трактирщик — человек немолодой и не производит впечатления грозного противника, а больше в могиле никого и не было. Ты можешь определить. Скоро мы догоним его. Во всяком случае, он не скрывается за ближайшим углом, к моему величайшему сожалению. Это единственное, что я знаю наверняка, — вздохнул я. Я уже его ненавижу. Но почему этот парень упорно не хочет ездить по городу на мобиллере? Полностью разделяю твое негодование, — согласился сэр Кофа. Хорошо, хоть он такой живучий, — проворчал я. Проделать этот маршрут по следу мертвеца я не согласился бы ни за какие коврижки. Не зарекайся, — невесело усмехнулся мой коллега. Если хотя бы половина того, что я о тебе наслушался, правда, он может распрощаться с нашим прекрасным миром в любую секунду. Надеюсь, что нет. Выжил же эта леди без носа. А ведь я довольно долго находился на ее следе. Вы же еще за мобилером ходили. Ну, женщина вообще выносливее нашего брата. А Миса гораздо крепче всех остальных женщин вместе взятых. Даже сейчас, несмотря на солидный возраст. Ого, Макс, ты хоть обращаешь внимание на местность? Почти не обращаю, признался я. Стараюсь не споткнуться. А что? Ничего особенного. Мы уже вышли на мост Кулугаменончи. А, это значит, что наш путь лежит в Иофах, вздохнул я. Ничего себе. Кажется, мы с вами собираемся спасти грозный орден Семилистника от всех бед за один присест. Тот я чувствую себя таким усталым. Да уж, магистр Нуфлин будет нам немножко должен за эту ночку.

Вы споткнулись о тело моего клиента? — расхохотался я. — Ну да, он же в этом грешном плаще. Лично я его до сих пор не замечаю, а вы? — А мне его и замечать ни к чему. Я его нащупал, — гордо сообщил Кофа. — Парень действительно в обмороке, как ты и предполагал. Думаю, еще немного, и ты загнал бы его в гроб. Ему повезло, что мы с тобой так быстро бегаем. Сейчас я его раздену. — Вот, полюбуйся. Он торжественно помахал перед моим носом серым плащом, когда-то принадлежавшим грозному дедушке, одного из величайших поэтов современности, как оказалось. Эх, было бы на что любоваться. Я наконец-то получил возможность разглядеть неподвижное тело своей несчастной жертвы. Он же лежит лицом вниз, а задницы у всех примерно одинаковые, по крайней мере, если они скрываются под таким количеством одежды. Ну, не скажи. Задумчиво возразил сэр Кофа. Ладно, мальчик, теперь-то мы наконец-то можем отправиться в управление. Я уже послал им зов, надеюсь, что через четверть часа за нами приедет служебный амобилер. Какой ужас, — усмехнулся я. Я бы доехал за 3 минуты. Все-таки ты невыносимый хвостун, сэр Макс, — улыбнулся мой коллега. Ты, конечно, лихо управляешься с этими телегами, но сколько нам всем приходится выслушивать по этому поводу? — Есть такое дело, — невозмутимо согласился я. — Но знаете, если бы я не орал о своих многочисленных достоинствах на каждом углу, я стал бы абсолютно омерзительным совершенством. А так у меня есть милый маленький недостаток, и все довольны. — Слушайте, а ведь у меня тоже болит нога. Правая. Странно. Вроде бы я ушиб только локоть. — Думаю, что у тебя болит моя нога, — вздохнул сэр Кофа. — А у меня почти уже не болит. Ты взял себе мою боль, очень мило с твоей стороны, конечно, но я подозреваю, что ты сделал это нечаянно. — Ну да. Я растерянно пожал плечами. — Знаете, я бы с удовольствием обошелся без вашей боли, если честно. Своей мне вполне достаточно. В самый раз, чтобы не заскучать. Служебный амобилер приехал довольно быстро. Я посмотрел на возницу с искренней симпатией. Во-первых, я вообще люблю ребят, которые умеют быстро ездить, а во-вторых, я успел изрядно замерзнуть. Конечно, в Йехо очень мягкая зима, но когда сидишь на голой земле, почти на самом берегу реки, а по спине лениво стекают остатки честно заработанного пота, жизнь не кажется особенно удавшейся. Мы погрузили на заднее сиденье виновника всего этого безобразия, все еще неподвижного. Потом мы с невероятными усилиями запихнули в амобилер самих себя и отправились в дом моста, наконец-то. Я сидел сзади, рядом с нашей добычей, и внимательно разглядывал ничем не примечательное лицо этого немолодого человека. — Вы знаете его, Кофа? — наконец спросил я. — Представь себе, нет, как ни странно. Впрочем, это не важно. Рано или поздно он оклемается и сам все расскажет. Если не нам, то Джуффину. Хотя ты же можешь воспользоваться своим смертным шаром. — Можно попробовать, — улыбнулся я. — Только сначала мне нужно что-то сделать со своим локтем и немного посидеть в кресле с кружкой горячей камры в руках, обогреться, расслабиться, вспомнить, что жизнь прекрасна. Потому что сейчас мой смертный шар наверняка убьет этого шустрого дядю. Уж очень мне этого хочется. Он здорово испортил нам ночку. Мы уже подъезжали к управлению, когда в мой бок нежно уткнулось что-то холодное. Я рассеянно пошарил рукой, пытаясь нащупать побеспокоивший меня предмет, и порезал палец об острое лезвие. Меня буквально подбросило на сиденье. В следующее мгновение я уж сидел на груди своего пленника, мертвой хваткой вцепившись в его запястье. Вот уж не ожидал от себя такой прыти. К счастью, этот невероятный парень был еще худшим драчуном, чем я. Кроме того, его здоровье в настоящий момент оставляло желать лучшего, так что мне почти ничего не пришлось сделать, чтобы его нож с длинным тонким лезвием перекочевал в мои руки. — Что там у тебя происходит, Макс? — встревоженно обернулся сэр Кофа. — Уже ничего. Хвала магистрам. А вообще-то меня только что пытались прирезать, даже обидно. Я сердито посмотрел на своего пленника. — Чего ты выпендриваешься, дорогуша? У тебя же еще руки не поднимаются, а я ведь и ядом мог плюнуть с перепугу. Или тебя это устраивает? Мой собеседник закрыл глаза и упорно молчал. То ли у него действительно не было сил на доверительную беседу, то ли я был ему глубоко противен, чужая душа потемки, во всяком случае для меня. Я не был готов к тому, чтобы продолжать эксперимент с его знойным темпераментом, поэтому быстро провел левой рукой вдоль тела незнакомца еще один фокус из арсеналов Шурфа Лонли Локли, успешно выполняющего функции моего личного тренера по прикладной магии. Как бы там ни было, наш пленник тут же стал неправдоподобно маленьким и спрятался между большим и указательным пальцами моей руки. — Сразу надо было так сделать, — усмехнулся Саркофа. — Конечно, надо. Но умные мысли приходят в мою голову с величавой неторопливостью царственных особ. Помочь вам добраться до кабинета. — Не перегибай палку, мальчик, чтобы я не мог самостоятельно пересечь коридор управления. Для этого тебе пришлось бы оторвать мне голову как минимум. — Не говорите в моем присутствии такие страшные вещи, — фыркнул я. — Они меня шокируют. Я же, в сущности, очень впечатлительный молодой человек. — Да уж. — Но ты скажешь, что же, почему-то сэру Кофи в голову не пришло, что я могу говорить чистую правду. Он сильно прихрамывал, но несся по коридору на очень неплохой скорости. В наш с Джуфином кабинет он влетел первым, так что ему удалось занять мое любимое кресло. Молчаливая борьба за право умащивать свой зад именно в это кресло шла между нами чуть ли не с первого дня моей службы с переменным успехом. «Я уже послал зов в обжору», — благодушно сообщил мой старший коллега. «Дежурный повар, мадам, Жижинды — это хуже, чем сама Жижинда, но лучше, чем все остальные. А тебе не кажется, что твоего пленника следует поместить под замок?» «Зачем?» — я пожал плечами. «Лучше оставить все как есть. Пусть сидит у меня в пригоршне. Он мне не мешает. И к тому же лично мне так спокойнее. А вдруг в его арсенале есть несколько прекрасных методов исчезновения из-под стражи? Я понимаю, что, скорее всего, нет, но еще раз становиться на его след нет. Он мне смертельно надоел, этот тип, и я собираюсь его допрашивать в самое ближайшее время. Скажи уж честно, ты о нем уже забыл. А сейчас тебе лень отрывать свой зад от стула и куда-то идти, — сказал Саркофа. И правильно, между прочим. На нашем столе наконец-то появился вожделенный поднос из обжоры, так что я с энтузиазмом набросился на его содержимое. Минут через 10 мне стало по-настоящему хорошо. Я, наконец-то, согрелся. Во рту у меня лениво таяло какое-то бесподобное печеньице. Даже тупая боль в локте начала казаться мне приятной. Она не столько досаждала, сколько свидетельствовала о том, что я жив, привносила в симфонию моих ощущений некую новую, не лишенную пикантности ноту. Я подлил себе камры, достал из кармана мантии смерти заранее припасенную сигарету и с удовольствием отметил, что сэр Кофа тоже выглядит абсолютно довольным. «Вот теперь можно приступить к допросу. Лично я уж такой добрый, дальше некуда», — зевнул я. «Я ему сейчас даже камру могу налить. За хорошее поведение, конечно. Вам ведь тоже интересно, что он нам расскажет». — Ну, как тебе сказать? Сэр Кофа зевнул еще шире, чем я. Мне и так почти все ясно, за исключением некоторых подробностей. — Ого! — завистливо протянул я. — Живут же люди. Лично мне пока ничего не ясно, или почти ничего. — А что тут может быть неясно? Этот красавчик наверняка имеет какое-то отношение к славному ордену Зеленых Лун. Как эти господа, стащившие сундук из подвала твоего приятеля, и этот наш ныне покойный уборщик, который, как оказалось, был способен ходить темным путем, тоже наверняка их бывший коллега. Только в ордене Зеленых Лун искусству темного пути учили даже послушников. Их великий магистр Мэнер Гюсот был помешан на этом фокусе, и наверняка этот герой хотел отомстить магистру Нуфлину лично, да и всему славному ордену Семилистника заодно. У бедняги все равно ничего не получилось бы. Этот плащ — хорошая вещица, но только для того, чтобы водить за нос простых горожан. Можно, конечно, провести и господ тайных сыщиков, но ему не удалось даже это, хотя план был хорош. Сначала в этом кабинете появляется вор, на которого никто не обращает внимания, поскольку он у нас вроде бы работает. Причем парень не просто крадет плащ, а заменяет его точно таким же, что дает господам-заговорщикам солидные преимущества во времени. Затем бедняга приносит плащ в условленное место, где его уже поджидает нож без носа, и все, на этом след можно считать оборванным. Это наша большая удача, что ты можешь преследовать даже мертвых. Но этот умник, который сейчас отдыхает в твоей пригоршне, предпочел поосторожничать. За плащом к безносу явился не он, а какой-то мальчишка. Кстати, мне было бы гораздо спокойнее, если бы мы нашли и мальчишку, — вздохнул я. — Думаешь, это необходимо? — с сомнением спросил сэр Кофа. — А, по-моему, это уже перебор. — Ладно. Если ты настаиваешь, утром мы можем послать леди Миламори в дом без носа. Пусть встанет на след мальчишки и приведет его сюда. Вряд ли этот ребенок такой уж злодей, чтобы позволять тебе становиться на его след. — И то верно, — кивнул я. — И вот, чего я еще до сих пор не понимаю. Каким образом сэр-заговорщик узнал, что плащ находится у нас? И когда он успел изготовить его точную копию, для этого нужно было увидеть сам плащ, верно? — Верно, — согласился сэр Кофа. — Я уверен, что парень был хорошо знаком с Зехой Моддороком. Ну а узнать о том, что случилось с Зехой, легче легкого. Достаточно навестить его рыдающую мать или заметить рожу полицейского в окне его дома. После чего умный человек тут же может сделать вывод, что волшебный плащ перекочевал в дом у моста, и попытаться принять меры. Вообще-то я подозреваю, что копия появилась на свет несколькими днями раньше и сначала предназначалась для самого Зехи. Ну, конечно, я могу ошибаться, так что мы с тобой его все-таки расспросим. Ты как раз собирался заняться этим, не так ли? — А кто-то только что говорил, что ему все ясно и не очень-то интересно, — ехидно сообщил я потолку. — Да? — Тебе, наверное, послышалось, — невозмутимо отозвался сэр Кофа. Я не стал мелочиться и счел эту фразу подходящим извинением. А всему не стал выпендриваться, отряхнул кистью руки, так что тело моего пленника тяжело грохнулось на пол, чему я так и не смог научиться. Как проделывать сей трюк хоть немного аккуратнее. Немолодой господин в роскошном цветастом лоохе и ярко-красном тюрбане тут же попытался привстать. Выражение лица у него при этом было самое хмурое, я могу его понять. У него и без того было достаточно причин возненавидеть меня на всю оставшуюся жизнь, а это падение могло стать последней каплей, так что я торопливо прищелкнул пальцами левой руки. Пронзительный зеленый шарик невыносимо яркого света тут же устремился к изрезанному морщинами лбу. К моему величайшему удивлению, незнакомец успел вытянуть вперед обе руки, при этом он бормотал что-то неразборчивое. Маленькая шаровая молния немного притормозила у этого немудреного щита, к моей величайшей досаде. Честно говоря, я растерялся. — Ну, давай! — заорал я на свой смертный шар, который ни с того ни с сего проявил такую неуместную интеллигентность. Как ни странно, это подействовало. Сгусток зеленоватого света решительно рванул вперед, ударился о руки нашего пленника и растворился в них. После этого началось нечто несуразное. Дядя тут же самостоятельно закатил себе оплеуху, именно то, что мне только что хотелось с ним проделать. Судя по ошеломленному выражению его лица, руки бедняги зажили своей загадочной жизнью. Сумасшедшие конечности больше не интересовались мнением своего хозяина о целесообразности их поступков. Потом этот милый человек скрутил внушительный кукиш и помахал им перед собственным носом. Сэр Кофа расхохотался, да я и сам начал хихикать. Тем не менее, мне пришлось выпустить еще один смертный шар. Мне показалось, что первый не произвел должного впечатления на моего собеседника. На этот раз все было в порядке. Моя жертва наконец-то расслабилась и заявила: «Я с тобой, хозяин», что полностью соответствовало классическим традициям. Я тоже расслабился и полез в карман мантии смерти за следующей сигаретой. Смех смехом, но мне только что пришлось несколько перенервничать. «Для начала скажи, как тебя зовут?» — попросил я. «Какое оригинальное вступление!» — неожиданно рассмеялся сэр Кофа. «Не обижайся, мальчик. Знал бы ты, сколько тысяч раз я сам начинал допрос с этой сакраментальной фразы». «Да я и не обижаюсь», — улыбнулся я. «Я же не умею». Тем временем наш арестованный собрался с силами и сообщил-таки свое имя. «Меня зовут сэр Неннурех Кьехла». — Вам знакомо это имя? — спросил я у сэра Кофы. — Смутно, — кивнул он. — Кажется, среди членов Ордена Зеленых Лун был кто-то по фамилии Кьехла, но мне никогда не доводилось иметь с ним дело. — Ладно, поднимайся с пола, сэр Неннурех, и садись на этот стул, — вздохнул я, подвигая к нему кружку. — Можешь выпить камры, ты же замерз, как собака, я полагаю. «Иногда ты кажешься таким хорошим парнем, сэр Макс, что мне хочется поверить, что ты такое и есть на самом деле», — ехидно заметил сэр Кофа. «А я такое и есть», — растерянно сказал я. «Разве нет?» К моему величайшему удивлению, сэр Кофа покачал головой с улыбкой, которая показалась мне печальной. «Я очень надеялся, что только показалось». Сэр Неннурех Кьехла тем временем залпом осушил кружку с горячей камрой и робко поставил ее на стол. — Возьми еще, и можешь съесть что-нибудь, если хочешь, — мягко сказал я и обернулся к своему коллеге. — Кофа, давайте я просто прикажу ему отвечать на ваши вопросы, а то у меня в голове как-то чересчур пусто. — Ну, на одну мудрую мысль тебя все-таки хватило, — одобрительно заметил он.